Однажды Кристофер Робин, Винни-Пух и Пятачок сидели и мирно беседовали. Кристофер Робин проглотил то, что у него было во рту, и сказал, как бы между прочим: «Знаешь, Пятачок, а я сегодня видел слонопотама». «А что он делал?» — спросил Пятачок. Можно было подумать, что он ни капельки не удивился. «Ну, просто слонялся», — сказал Кристофер Робин. «По-моему, он меня не видел». «Я тоже одного как-то видел», — сказал Пятачок. «По-моему, это был он. А может и нет». «Я тоже», — сказал Винни-Пух, недоумевая. «Интересно, кто такой слонопотам?» — подумал он. «Их не часто встретишь», — небрежно сказал Кристофер Робин. «Особенно сейчас», — сказал Пятачок. «Особенно в это время года», — сказал Пух. «Вот кто такой слонопотам». Выяснив это, Пух с Пятачком решили поймать одного из них. Сначала все шло по плану. Первое, что пришло Пуху в голову — вырыть очень глубокую яму, а потом слонопотам пойдет гулять и упадет в эту яму. И... «Почему?» — спросил Пятачок. «Что? Почему?» — спросил Пух. «Почему он туда упадет?» Пух потер лапой нос и сказал: «Ну, наверное, слонопотам будет гулять, мурлыкая себе под нос песенку и поглядывая на небо. Не пойдет ли дождик? Вот он и не заметит очень глубокой ямы, пока не полетит в нее. А тогда ведь будет уже поздно». Пятачок сказал, что это, конечно, очень хорошая западня, но что, если дождик уже будет идти? Пух опять почесал свой нос и сказал, что если дождь уже будет идти, слонопотам может посмотреть на небо, чтобы узнать, скоро ли дождь перестанет, вот и он опять не заметит очень глубокой ямы, пока не полетит в нее. А ведь тогда будет уже поздно. Пятачок сказал, что теперь все ясно, и, по его мнению, это очень-очень хитрая западня. Пух был весьма польщен, услышав это, и почувствовал, что слонопотам уже все равно, что пойман. «Ну, — сказал он, — осталось обдумать только одно. А где именно надо выкопать очень глубокую яму?» Пятачок сказал, что лучше всего выкопать яму перед самым носом слонопотама, как раз перед тем, как он в нее упадет. «Но ведь тогда он увидит, как мы ее будем копать, — сказал Пух. «Не увидит. Ведь он будет смотреть на небо». «Все очень просто, не так ли? Давайте проверим. Сначала мы роем яму и проверяем, достаточно ли она велика для слонопотама. А чтобы слонопотам наверняка попался в западню, лучше всего положить в нее что-нибудь такое, что слонопотам и любит. Например, мешочек с орехами или мед», — сказал Пух. «Мед?» «Горшок с медом», — повторил Пух. «Ты уверен?» «Большой горшок с медом», — настаивал он. Никогда не слышал, чтобы слонопотамы любили мед. Он такой липкий и сладкий. Как же они? «Мед лучше всего», — сказал Пух. «Ну хорошо, оставляем мед в западне и не успеваем оглянуться, как поймали». «Хм. Где-то вышла осечка. Это явно не слонопотам. Но кто же это тогда? Может быть, Пятачок поможет нам выяснить это, когда пойдет к западне, чтобы посмотреть, не попался ли в нее кто-нибудь?» «Караул! Караул!» — закричал Пятачок. «Слонопотам! Ужасный слонопотам!» Он помчался прочь так, что только пятки засверкали, продолжая вопить: «Караул! Слонастый ужопотам! Караул! Потасный слоноужам! Слонаул! Слонаул! Красный потаслонам!» Он вопил и сверкал пятками, пока не добежал до дома Кристофера Робина. «В чем дело, Пятачок?» — сказал Кристофер Робин, натягивая штанишки. «Пот!» — сказал Пятачок, который так запыхался, что едва мог выговорить слово. «Ужа пота слонопотам!» «Где?» «Вот там, в лесу!» — сказал Пятачок, махнув лапкой. «Какой он?» «Ужасный! Вот с такой головищей! Ну, прямо как не знаю что, как горшок!» Стало быть, идея с медом была все-таки не слишком удачной. Это можно было предвидеть, мед как-то не вяжется с характером и привычками слонопотама. Теперь, вникнув в суть проблемы, мы можем... Ты хочешь что-то сказать, Пух? Скажи, 45-к скажи. Что-что? Скажи им про 45-к. Скажи им, что это такое, прошептал Пух уже более внятно. Но я только что сделал это, сказал я. Нет, ты объясни им, что это значит на самом деле, попросил Пух. Ага, понятно. Спасибо за подсказку, Пух. Пух хочет, чтобы я пояснил, что необходимость как 45-к, так и пятка 40 заложена в самой внутренней природе вещей. Таким образом, подставив этот термин в последнюю строку куплета, получим. И лучшего ответа придумать я не мог, такова внутренняя природа вещей. Сначала было лучше, сказал Пух. Ну, а если вот так, и лучшего ответа придумать я не мог, все дело в самопроизвольной естественности вещей. «Совсем нескладно», — сказал Пух, — «и не в рифму». «Ну хорошо, а как тебе это? И лучшего ответа придумать я не мог. Нужны как 45-к, так и пяток 40». «Вот это другое дело», — сказал Пух. Теперь, вникнув в суть проблемы, рассмотрим, каким образом это проявляется в реальной жизни. Как мы вроде бы установили, не существует двух одинаковых снежинок, деревьев или животных. Точно так же не существует двух одинаковых людей. Все живущее под солнцем обладает неповторимой внутренней природой. Но люди, в отличие от всех других живых существ, часто сбиваются с правильного пути, предопределенного самой природой, потому что у них хорошо развит мозг, а его легко сбить с толку и запутать. Внутреннюю же природу с толку не собьешь, на нее всегда можно положиться. Между тем, многие не хотят прислушиваться к ней и в результате даже самих себя не вполне понимают. А плохо понимая самих себя, они себя не очень-то уважают и поэтому легко поддаются влиянию других. Так неразумнее ли перестать быть рабами обстоятельств, игрушками в руках тех, кто умело пользуется нашими слабостями, и научиться управлять собой и быть хозяевами собственной жизни? Для этого прежде всего надо понять, что мы собой представляем и что идет нам на пользу, а что нет. Пух, а что ты можешь сказать по этому поводу? «Я спою», — сказал Пух. «Я тут как раз сочинил один пустячок». «Ну-ка, ну-ка». «Сейчас». «Не зная, кто ты есть такой и в чем талант таится твой, пути не видя своего, ты не добьешься ничего, и в жизни смысла не найдешь, пока себя ты не поймешь, не сможешь ничего создать, пока не будешь твердо знать, наперекор преградам всем, кто что, когда, как и зачем». «Вот», — сказал он, откинувшись в кресле и закрыв глаза. «Просто шедевр! Ну, шедевр не шедевр, но, возможно, нечто не совсем заурядное», — согласился Пух. «Всем нам рано или поздно приходится открывать в себе что-то такое, что нам не очень нравится. Но если мы уже осознали это, то можем спокойно все обдумать и решить, что нам с этим делать. Хотим мы избавиться от этих нежелательных черт совсем, или же мы хотим исправить их? Или использовать в собственных интересах? Два последних варианта выглядят предпочтительнее, потому что они позволяют избежать непримиримой борьбы с самим собой и использовать эти преобразованные свойства себе во благо. Точно так же, вместо того, чтобы воевать с так называемыми отрицательными эмоциями, можно научиться обращать их в нечто положительное. Поясним это на примере из области музыки. Если колошматить изо всех сил по клавишам рояля, то не выйдет ничего, кроме режущей ухо какофонии. Но это не значит, что для услаждения слуха надо выкинуть клавиши. А принципы, по которым живет музыка, во многом определяют и нашу жизнь. Не правда ли, Пух? «Что неправда?» — спросил Пух, открывая глаза. «Музыка и жизнь». «Это одно и то же», — сказал Пух. «И это правда». И мы того же мнения. Так стоит ли воевать с самим собой, если можно устранить негативный эффект собственных слабостей и недостатков, направив их в нужное русло. Как это произошло в случае, описанном даосом Люанем. Некоего взломщика, проживавшего в царстве Чу, призвали в армию под командованием генерала Цзуфа, который славился тем, что умел на удивление удачно находить применение способностям своих подчиненных. Вскоре на Чу напала армия царства Ци. Войска Цзуфа трижды пытались отбить атаки неприятеля, но трижды терпели поражение. Военные стратеги головы сломали, но все впустую. Армия Ци становилась все мощнее. Тогда вперед выступил бывший взломщик и попросил разрешения использовать свое умение во благо Отечества. Генерал Цзуфа дал ему разрешение. Ночью взломщик прокрался в лагерь Ци, залез в палатку главнокомандующего и украл покрывало с его постели. Наутро Цзуфа отправил в лагерь противника посланца с этим покрывалом и запиской, в которой говорилось, что покрывало было обнаружено в лесу солдатами армии Чу, когда они собирали хворост для костра. На вторую ночь вор украл у главнокомандующего Ци подушку. Утром она была возвращена владельцу с запиской примерно такого же содержания, что и первая. На третью ночь взломщик украл принадлежащую главнокомандующему нефритовую шпильку для волос. Утром, разумеется, ее тоже вернули. Днем главнокомандующий армии Ци созвал своих военачальников на совет. «Еще одна ночь», — объявил он, — «и будет украдена моя голова!» Он приказал сворачивать лагерь и возвращаться домой. Так что нет таких способностей и привычек, которые можно было бы безоговорочно объявить несущественными, нездоровыми или бесполезными. Все зависит от того, как их использовать. Как говорил Лао Цзы, зло может послужить материалом для добра. Таким образом, нередко можно избавиться от минуса, превратив его в плюс. Иногда после неимоверных, мучительных усилий, направленных на искоренение недостатка, он благополучно возвращается к вам. Значит, надо постараться, чтобы по возвращении он стал вести себя по-новому и приносил вам пользу. А может случиться так, что какая-то черта вашего характера, которая не устраивает вас больше всего, вдруг проявит себя в нужный момент с неожиданной стороны и спасет вам жизнь. Как знать? Так что, если на вас вдруг что-то наскочило, не торопитесь винить во всем свой характер и исправлять его. Тем, кому не вполне ясен смысл слова «наскочило», мы советуем вспомнить известный случай с тигрой. «Как же ты упал туда, Ия?» — спросил кролик, вытирая его носовым платком пятачка. «Я не упал», — ответил Ия. «А как же?» «На меня наскочили». «Ой!» — запищал взволнованный Ру. «Тебя кто-нибудь толкнул?» «Кто-то наскочил на меня. Я стоял на берегу реки и размышлял. Я надеюсь, кто-нибудь из вас понимает это слово. Как вдруг я ощутил сильный наскок!» «Ой, Ия!» — ахнуло все общество. «А ты уверен, что ты не подскользнулся?» — рассудительно спросил кролик. «Конечно, я подскользнулся. Если вы стоите на скользком берегу реки, и кто-то внезапно наскочит на вас сзади, то вы подскользнетесь. А что вы еще можете предложить?» «А кто это сделал?» — спросил Ру. Я не ответил. «Наверное, это был тигр», — с тревогой сказал Пятачок. «Слушай, Ия», — спросил Пух. «Он шутил? Или он нарочно? Я хочу сказать...» «Я сам об этом все время спрашиваю, медвежонок Пух. Даже на самом дне реки я не переставал спрашивать себя, что это, дружеская шутка или обдуманное нападение. И когда я всплыл на поверхность, я ответил себе... Мокрое дело. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду». Тут у кролика созрел очередной грандиозный план, на этот раз насчет того, как отучить тигру от наскоков. Пух, Пятачок и сам кролик должны были завести тигру в самый глухой угол леса, где он никогда не бывал, и потерять его там. И после этого он станет маленьким и грустным тигрой и не будет ни на кого наскакивать. И это называется большим умом? Ха, как сказал бы Ио. В итоге кролик умудрился потерять в лесу всех, кроме тигры, и потерялся сам. Тигры же, оказывается, не теряются даже в тумане и даже в самом глухом углу леса. И эта тигринная способность сослужила всем очень большую службу. Пух с Пятачком спустя некоторое время все же нашли дорогу из леса, но возник вопрос. «А где кролик?» «Я не знаю», — сказал Пух. «Да? Я думаю, тигр его найдет. Он, кажется, пошел всех вас искать». «Хорошо», — сказал Пух. «Мне нужно идти домой, чтобы подкрепиться. И Пятачку тоже, потому что мы до сих пор не подкреплялись и...» «Я вас провожу», — сказал Кристофер Робин. Он проводил Пуха домой и пробыл там очень немалое время. И все это время тигр носился по лесу, громко крича, чтобы скорее найти кролика. И, наконец, маленький грустный кролик услышал его, и этот маленький грустный кролик кинулся на голос сквозь туман, и голос неожиданно превратился в тигру, в доброго тигру, в большого тигру, в спасительного и выручательного тигру, в тигру, который выскакивал, если он вообще выскакивал, гораздо лучше всех тигров на свете. «Милый тигра, как я рад тебя видеть!» — закричал кролик. Когда гадкий утенок в сказке Андерсона перестал ощущать себя гадким. Когда он понял, что он лебедь. В каждом из нас где-то в глубине спрятан свой лебедь. Но пока мы не разглядим его в себе, мы будем способны лишь болтыхаться на мелководье. Мудрец — это тот, кто умеет быть самим собой, не требуя от себя невозможного и делая то, что может делать. Разумеется, у каждого есть что-то, от чего следует избавиться или изменить это что-то, но не нужно рубить сгоряча, решительно и беспощадно. Если вы идете правильным путем, к разумной жизни и счастью, многие недостатки отпадут сами собой, а те, что не отпадут, можно исправить по дороге. Первое, что необходимо сделать, познать свою внутреннюю природу и довериться ей, а затем уже не выпускать ее из вида. Ибо, подобно тому, как в гадком утенке кроется лебедь, а в наскакивающем тигре спасатель, так и в каждом из нас есть что-то свое, неповторимое, и это необходимо сберечь. Долгое время они глядели вниз, на реку, ничего не говоря, и река тоже ничего не говорила, потому что ей было очень спокойно и хорошо в этот солнечный полдень. «Тигра, в общем, настоящий парень», — лениво сказал Пятачок. «Конечно», — сказал Кристофер Робин. «Вообще, мы все настоящие ребята», — сказал Пух. «Я так думаю», — добавил он, — «но не уверен, что я прав». «Конечно, ты прав», — сказал Кристофер Робин.